Развернувшись перебежками у правого борта, Арина, уворачиваясь от шустрых одногруппников, стала заходить на двойной аксель. Да, вот здесь-то и раскрылась непривычность новых коньков и их более цепких ребер. Скорость для захода на дупель требовалась более высокая, чем на полуторный аксель, и чтобы набрать ее, следовало приложить больше усилий, чем раньше. На двойной аксель решила зайти с более сложного захода, сделав хотя бы обычную тройку. Было трудно, но все-таки дупель сделала, и выезд не подвел. Теперь оставалось попробовать остальные двойные прыжки. Как и ожидалось, самыми трудными в исполнении получились реберные прыжки. При отталкивании они требовали более значительных усилий, потому что контакт закручивающий ноги о лед был полным. А вот при исполнении тулупа, лутца и флипа Арина никаких сложностей не ощутила, контакт ребра со льдом в продольном направлении был минимальным. При разгоне, конечно, сложности были те же, что и на всех прыжках, но это требовало лишь более упорной работы в тренажерном зале. Однако на тройные прыжки Арина все-таки не пошла, решив тренировать их на следующей неделе. Правильное направление работы было нащупано, осталась только непосредственно сама работа. Но несмотря на уверенность, Арина понимала, что от одногруппницы по срокам она отстает. Соколовская имела несомненное преимущество, она уже сегодня пошла на тройные с эльхов и тулуп. Прыгала их и одиночные, и в каскаде с двойными тулупами, а под конец даже пошла на 3-3 из двух тулупов. И почти сделала его с первого раза, лишь слегка запоров выезд и коснувшись льда рукой. Сразу же начала разгоняться опять на тот же каскад, и Левковцев хотел ее остановить, но не стал, решив понаблюдать, что будет дальше. Соколовская намеренно не стала заходить на прыжок сложным заходом, по всему видно, что решила она все-таки добить каскад из двух тройных тулупов, и сделала. Получилось. Причем со стороны исполнения выглядело легким и практически невесомым и в то же время силовым и спортивным. Соколовская прыгала высоко, пролетно, но при этом казалось, что исполнение прыжков не отнимает у нее абсолютно никаких усилий. Словно пушинка взлетает, проносится по воздуху и почти неслышно приземляется. Даже Арина такой талант видела очень редко. В кабинете председателя Центрального комитета Федерации по фигурному катанию СССР товарища Шеховцова было занятно. Валентин Игоревич, вольготно расположившийся в большом кресле, под негромкое мурлыканье магнитолы, спрятанной в шкафу и сейчас игравшей группу Pink Floyd, изучал отчет о травме Людмилы Хмельницкой, полученный из медицинского комитета Федерации. С одной стороны, в травме от падения не было ничего необычного, падали с прыжков часто, в том числе и с переломами и растяжениями, но, с другой стороны, чтобы так сильно приложиться головой и уехать на скорой помощи, Шеховцов и не помнил. Так, падение и удар головой о лед, пробормотал Шеховцов под себя и на чистом листе бумаги написал. Падение и удар головой о лед, кома, быстрое выздоровление, это странно. Потом, подумав, добавил, лечение, ничего необычного. И ведь это действительно было так. Препараты, которые назначили Хмельницкой в больнице, были совершенно обычными. Витамин С и анальгин, даже капельницу с физраствором не ставили, когда она была без сознания. Да и таблетки давали только один день. На следующий день ее выписали из больницы на амбулаторное лечение. На амбулаторном лечении тоже прописали только аскорбинку. Все, это полное лечение. Девушка оказалась абсолютно здорова. Никаких особых, повышающих мышечную отдачу препаратов, Хмельницкая не получала. Но именно после этого падения и попадания в больницу, а позже и амбулаторного лечения, она стала кататься как богиня фигурного катания. Да так, что через две недели взяла серебряную медаль на чемпионате города, исполнив 3 тройных прыжка. А еще через две недели стала чемпионкой области, исполнив 6 тройных прыжков. Странно, но этот факт, кажется, никто еще не рассматривал. Получается, что Хмельницкая начала прекрасно кататься именно из-за удара головой о лед, вслух сказал Шеховцов и отбросил авторучку, заняв в кресле задумчивую позу, закинув ногу на ногу и подперев голову правой рукой. Это какая-то фантастика, но, похоже, действительно включились некие скрытые резервы мозга, отвечающие за великолепное управление телом. Удивительно, но иначе ничем эту странность не объяснить. Впрочем, остается еще минералкой кофе. Но все-таки это же не серьезно, товарищи. На катке Дюсшортска тоже было занятно. Перед началом ледовой тренировки заслуженный тренер СССР Станислав Алексеевич Жук пригласил Катю Денисенко в тренерскую, предстоял серьезный разговор. Недавно на тренерском совете председатель Центрального комитета Федерации шаховцов озвучил глобальную цель для отечественного одиночного фигурного катания – начать разучивать с фигуристами и фигуристками старшие тройные прыжки, с прицелом на Олимпиаду в Калгари. «Это не срочная задача, товарищи тренеры», – непреклонно заявил Шаховцов. Но примерный вектор работы на будущее обозначен. Мы не знаем, с чем на Олимпиаду приедут зарубежные коллеги, но думаю, ни с чем хорошим для нас. В любом случае, нам надо быть на голову выше. Поэтому я и попросил у вас подготовить планы тренировок по отработке старших тройных прыжков. А это вообще физически возможно? С недоверием спросил Жук. Насколько я знаю, единицы в мире исполняли их. Это умение недоступно каждому. Теоретические наработки, конечно, имеются, но не более того. Я лично видел это умение на чемпионате Свердловской области, парировал Шаховцов. К вам приедет чемпионка области, которая эти прыжки щелкает как семечки. И знаете что? С такими прокатами, что я видел в Свердловске, она легко станет чемпионкой СССР, пока вы почиваете на лаврах. Да-да-да, товарищ Жук, это та самая Хмельницкая, про которую вы говорили, что не будете работать с ней, и которая, по вашему мнению, бесталанна. И еще хочу довести до вашего сведения, товарищи. Пора бы нам повысить и артистическую составляющую программ. Не просто делать взмахи руками мельницами во время проката, выдавая их за артистизм, а ставить по-настоящему интересные и сюжетные программы. Иначе, на фоне Хмельницкой у ваших учениц вполне возможно сильное снижение оценки за артистизм. Если судьи примут ее уровень артистизма за эталон, вы всегда будете проигрывать Левковцеву. Так что, работайте, товарищи. Кстати, в Федерации для оздоровления спортсменов принято решение о поставке на катки минеральной воды «Нарзан». Странно, но во время напористой речи Шаховцова Станислав Алексеевич увидел, как словно слегка дернулся его коллега из химкинского «Торпедо» Виктор Николаевич Кудрин. Неужели у него уже есть фигуристка, которая может прыгать луцый флип? Я слушаю, Станислав Алексеевич. Лицо Кати было непроницаемым. Девочка вошла едва слышно и тихо прикрыла дверь. Возможно, из-за того, что Жук сразу, как только взял ее в группу, обозначил четкие границы в общении и безусловном подчинении. На его катке никаких игр в папы, дачи, никаких слез и обниманий. Все четко. Критерия 2. Сделала, не сделала. Сделала, хорошо, большое спасибо в благодарность. Не сделала, прочь из группы. Эта система работала всегда. Однако, будет ли она работать сейчас? По всему видно, что Левковцев, этот провинциальный тренер из Екатинска, нашел ключик к тайной кладези фигурного таланта. И если он выиграет первенство Союза, это может полностью поставить крест на авторитете ЦСКА и лично Жука, как главного тренера сборной. Это будет означать, что он, заслуженный тренер СССР, неотвратимо отстал от современных спортивных тенденций, и век его прошел. Зная, как много вокруг завистников и недоброжелателей, итог всего этого намечался более чем плачевным. «У нас новая задача, помимо подготовки к первенству», – заявил Жук. «Нужно до конца сезона выучить хотя бы один старший тройной прыжок. Луц или флип? Я считаю, надо начать с флипа, теоретически он проще по исполнению. Нас никто не гонит, поэтому учить будем не спеша, начиная с удочки. Но к следующему сезону у тебя этот прыжок должен быть со стопроцентной надежностью исполнения. Это не моя прихоть. Такое задание дала Федерация». «Ясно, Станислав Алексеевич», – кивнула головой Денисенко. «Я могу идти, иди», – согласился Жук. «Начинай разогреваться. Я подойду попозже, и будем катать короткую программу фрагментами. Эх, суббота. У всех выходной, а советской школоте на уроки. Вот что за невезуха. В спальном микрорайоне рабочий поселок на улицах безлюдье, что уже как бы намекает, что люди в большинстве своем наслаждаются заслуженным отдыхом, даже свет не горит в окнах, а вот Арине Стольниковой пришлось тащиться в школу. О том, что ей этого крайне не хотелось, говорил ее заспанный угрюмый вид. Однако были и те, кто вечно живет на позитиве. Например, Фролова Анна, ученица 5 класса, случайно попавшаяся на пути. Она выбежала из крайнего подъезда и с треском захлопнула дверь, стукнувшись о нее портфелем и авоськой со сменной обувью, явно не желая кого-то выпускать наружу. Тут же раздался громкий визг из подъезда и громкий стук в дверь. «Анька, пусти, дура!» кричала какая-то малолетняя девчонка из подъезда и колотила в дверь руками и ногами. «Где волшебное слово? Пожалуйста!» – звонко крикнула будущая маман. «Пока не скажешь, фиг тебе, никуда не пущу. Ну ладно, пожалуйста, пропусти, Анька», – хихикнула девочка из подъезда. «Ты без должного уважения сказала», – заявила Анька, но тут увидала подходящую Арину и невольно отпустила дверь, через которую тут же выскочила девчонка-ровесница с портфелем и авоськой. «У-у-у, какие люди!» – весело сказала Анька, подмигнув Арине. «Чё такая смурная?» «Ничего», – сурово ответила Арина. «Вот что за дурные вопросы, как можно быть довольным, если тащишься в школу в половину восьмого, а потом еще тащиться на тренировку?» Однако Аньке было все нипочем. Слово «грусть» она не знала. Хлопнув подружку сумкой по спине, сказала, что кто последний, тот дурак, припустила по аллейке в сторону школы. Девчонка взглянула на Арину, покрутила пальцем у виска, показывая, что Анька совсем чеканулась, но тем не менее побежала за ней с радостным визгом. Арина, естественно, как девушка относительно взрослая, с бывалой усмешкой посмотрела на наивных малолеток и не спеша продолжила путь. Возможно, конечно, днем она бы еще побежала за ними, но только лишь из спортивного интереса, но сейчас совсем не хотелось. Однако настроение уже чуть поднялось, глядя на позитивных людей, которым все пофиг. Впрочем, это позитивное настроение тут же оказалось нарушено объявлением классухи Ираиды Семеновны. Урок литературы был первым и многим испортил настроение с самого утра. «Ребята, как вы знаете, скоро 23 февраля, праздник Советской армии и военно-морского флота», – заявила классуха. «Поэтому в школе объявляется конкурс военной и революционной песни. Перед 23-м числом будет торжественная линейка, на которой все классы продемонстрируют свою готовность». Елена Геннадьевна распределила, какую песню учить каждому отряду. «Нашему отряду достался марш Буденного. Песня написана в 1920 году, в суровые годы гражданской войны. Ираида Семеновна красивым округлым почерком с идеальным наклоном написала мелом на доске название песни. «Ребята, открывайте тетради и записывайте текст», сказала Ираида Семеновна и начала писать на доске, четко проговаривая текст песни. «Мы, красные кавалеристы, и про нас, блинники речистые, ведут рассказ о том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные, мы гордо и смело в бой идем». Ираида Семеновна писала марш на доске по одному куплету, ждала, когда класс запишет его в тетрадь, потом стирала, снова писала следующий куплет либо припев. Итак, пока не записали всю песню, Арина с недоумением смотрела на текст. Этой песни она точно раньше не видела и не слышала. И слова странные. Арина еще раз перечитала окончание песни. «Буденный, наш братишка, с нами весь народ. Приказ, голов не вешать и глядеть вперед. Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер. Сумеем кровь пролить за СССР. Высоко в небе ясном вьется алый стяг. Мы мчимся на конях туда, где виден враг, и в битве упоительной, лавиной устремительной, даешь Варшаву, дай Берлин, и врезались мы в Крым». «Записали?» – спросила Ираида Семеновна. «Сейчас мы немного поучим, только тихонько, но предупреждаю, ребята, песню нужно выучить наизусть. Не выучите песню, двойка как пить дать будет. Это первое. Сейчас второе. К песне нужно сшить буденовку из зеленой ткани и с красной звездой. Скажите родителям, пусть помогут. И третье. Сегодня приходим в 17 часов в класс и начнем разучивать песню и сам марш. Хмельницкая, тебя это тоже касается. У нас в школе не должно быть отлынивающих. Так мы еще маршировать под нее будем, что ли?» Недовольно скривила губы первая красавица Малькова. «Именно так, Малькова», подтвердила Ираида Семеновна. «И так как ты самая высокая, впереди всех будешь ты вместе с Хмельницкой». «Дерьмо», злобно подумала Арина. «Действительно, после тренировки тащиться еще и в школу, чтобы учить какую-то там песню, было делом до крайности нудным». Глава 20. Очень тяжелая тренировка в зале ОФП. В субботу водитель УАЗика Нюра Потапова отдыхала, и за Ариной приехал грузовик ГАЗ-53 с надписью на будке «Цех водоснабжения. Аварийно-диспетчерская служба». За рулем мамина и бабушкина односельчанка Тамара Николаевна. «А вы с девчонками еще не договаривались, что мальчикам дарить будете?» — с интересом спросила Тамара Николаевна, когда Арина села рядом с ней. У Арины насчет всех этих подарков была своя определенная жизненная позиция, выражавшаяся в том, что она была против всяких гендерных праздников и дискриминации людей по половым признакам. 23 февраля, 8 марта. Мальчики, девочки, к чему это? В жизни не должно быть никакого деления по гендерному признаку. Да и праздник 23 февраля во времена Арины праздновали не только мужчины, но и женщины. Потому что из них тоже многие служили в армии. Это был современный взгляд на этот праздник, поддерживаемый Ариной. Так считали все модные селебрити 21 века. В своем времени, учась в школе, конечно, тоже приходилось сбрасываться пацанам на какие-то безделушки, которые дарили из формальности, повинуясь дате. Пацаны потом, естественно, дарили девчонкам что-то в ответ, и таким образом в подарках выходили на ноль. И к чему тогда все это затевать? Можно просто поздравить и не париться. Пока еще не придумали, покачала головой Арина. А вы что решили дарить? А мы решили вапк праздник устроить, весело подмигнула Тамара Николаевна. Напечем вафель, пирогов, печенье, курочку зажарим и посидим с коллегами. Тамара Николаевна весело рассмеялась в предвкушении праздника. Вот действительно, по человеку было видно, что ждет этой даты и хочет отпраздновать. Это не безликие подарки и никому не нужный конкурс военной и революционной песни с криво сшитыми буденовками. Может, тоже предложить провести в школе такой же вечер, согласятся ли учителя? В раздевалке спортивной школы тоже разговор шел на эту же тему. От 23 февраля никуда не убежать и не скрыться, что бы ты там ни думал по этому поводу у себя на кухне. Че пацанам дарить будем? Первым делом спросила Соколовская. Арина сильно удивилась, когда услышала, что Марина первая начала разговор на эту тему. Вот уж про кого никогда бы не подумала, что она так заботится о парнях. По 50 копеек сбросимся и подарим по открытке и по брелку, заявила Жанна Авдеева. Чего гадать-то, в универмаге смотреть надо, что есть. Можно брелки, ручки сувенирные, наборы карандашей или красок, по деньгам прикинуть. Давайте мне деньги, я куплю, я недалеко живу, предложила Соколовская. И на тренера тоже надо взять. Тренеру можно свисток новый, предложила Арина, чем вызвала всеобщий смех. Может, тогда всем по свистку подарить? Предложила Авдеева. Надо всем одно и то же покупать, а то как-то неловко получается, пацанам то, тренеру это. Мастера спорта мальчики взрослые уже, нафиг им эти свистки и наборы карандашей, а вот ручки, блокноты и брелки, очень необходимые вещи. Хорошо, согласно кивнула головой Соколовская. Короче, либо сейчас, либо в понедельник сдавайте по 50 копеек, и мы с Жанной сходим в универмаг. Арина сразу же отсчитала 50 копеек и отдала Соколовской. Остальные фигуристы тоже стали выворачивать карманы и отсчитывать мелочь. У кого не было с собой денег, пообещали принести в понедельник. «А у вас в школе конкурса песни нет случайно?» – спросила Арина. Оказалось, что хоть все и учились в разных школах, но конкурс песни был у всех. И фигуристкам это доставляло большие проблемы, потому что разучивать песню придется после уроков или по вечерам. «А у меня лично нет проблем», – довольно ответила Соколовская. «Мне отец сказал, что нас с тобой освободили от всей этой фигни. Директор довел до сведения всех учителей, чтоб не досаждали. Кто освободил?» – недоуменно спросила Арина. «Ему большой начальник сообщил, что нам никуда можно не ходить, ни на макулатуру, ни на металлолом, ни на всякие праздники и конкурсы», – заявила Соколовская. «Потому что мы поедем на первенство СССР, где будем представлять нашу область, и это намного важнее внеклассных занятий. А меня никто не освободил», – с удивлением ответила Арина. «Классуха сказала сегодня после тренировок идти в школу, да еще и буденновку сшить надо. Это она уже от себя тяну городит», – заявила Соколовская. «Директор школы наверняка в курсе. Пожалуйся ему, и все, ваша классуха по шапке получит». Арина задумалась на короткое время. С одной стороны, вроде как правда, что их освободили, но, похоже, Ираида Семеновна решила проявить своеволие и все-таки привлечь ее к конкурсу песни, руководствуясь советским принципом, что все равны и любимчиков быть не должно. Но, это же в корне не так, Люда Хмельницкая приносит пользу, причем многим, и пользу огромную. Она популяризирует фигурное катание, дает импульс к здоровому образу жизни, занятию физкультурой и спортом. Прививает патриотизм и любовь к родному краю. Этот вклад намного выше, чем слепое участие в конкурсе песни. Может быть, поговорить с классухой напрямую, тет-а-тет, обращаться к директору с жалобой на своего классного руководителя совсем не хотелось, учиться еще долго, а такие конфликты могут отразиться на многом. Не хватало еще во время соревнований переживать, какие у тебя оценки будут в школе. Самое главное в спорте – Это крепкий и надежный тыл в виде школы и семьи. Решив так и поступить, Арина сразу обрела душевное равновесие и смогла полностью сосредоточиться на тренировке. Вчера проблема обозначилась, недотренированность лодыжек с икрами, и с сегодняшнего дня надо было приступать к ее решению. И в этом мог помочь только тренер. Он знал комплексный подход к накачке определенных групп мышц. Арина знала лишь общий подход к тренировке ног, велотренажер и скакалка. «Владислав Сергеевич, мне голеностопы и икроножные мышцы подкачать надо», напомнила Арина. «В новых коньках более тяжелое скольжение по льду». «Хорошо», кивнул головой Левковцев. «Начинай тренировку на скакалке, 10 минут, сначала на двух, потом на одной ноге, следом сделай 5 минут отдыха и пересаживайся на велотренажер. После него я буду заниматься с тобой индивидуально, буду говорить, что и как делать, а ты будешь запоминать, чтобы потом повторять». Арина взяла скакалку со стены, вышла в коридор, чтобы не мешаться никому в тренажерном зале, и начала прыгать. Пол в коридоре был из наливного бетона, поэтому прыжки получались почти неслышными. Прыгала легко и непринужденно, потому что была великим мастером прыжков на скакалке. Она знала 27 позиций в этом упражнении. Сначала просто прыгала вверх на двух ногах, потом одновременно с вертикальными прыжками начала прыгать вперед и назад, потом вправо и влево, следом начала одновременно выполнять бег на месте. После обычного бега на месте перешла к усложненному. При беге стала высоко забрасывать ноги назад и вверх, сильно сгибая в колени, потом это положение поменяла на бег с высоко поднятыми коленями. При таком чередовании одновременно очень хорошо прокачивались все мышцы ног, но и отдача энергии была существенной, поэтому уже через 10 минут Арина почувствовала, что стоит завершить тренировку на скакалке. Впереди еще предстояло очень и очень много дел. В сущности, упражнение на скакалке было лишь преддверием к более серьезной тренировке. Это была лишь разминка. «Люда, садись на велотренажер», – велел тренер. «Занимаешься 20 минут на средней скорости, потом отдых 10 минут. После отдыха подойдешь, и мы начнем заниматься дальше». После занятия со скакалкой Арина провела 20 минут на велотренажере. Исполняла упражнения со средней скоростью, практически без усилий, посматривая при этом по сторонам. Одногруппники в присутствии тренера тоже занимались усердно, без лентяйства. Левковцев отлучился на короткое время, чтобы посмотреть, как идут дела у мастеров, но через несколько минут уже вернулся обратно, помнил про индивидуальные занятия с Ариной. «Люда, ты готова?» – спросил Левковцев, внимательно осмотрев Арину. «Если отдохнула, давай начнем закачку голеностопа, икроножных и камбаловидных мышц. Бери гантели по 4 килограмма. Ноги на ширине плеч, спина прямая. Гантели используются лишь для утяжеления, работать ими не надо. Поднимайся на носок и опускайся на пятку. Подъем полностью, до максимального положения. При подъеме вдох, при опускании выдох. Делаешь до тех пор, пока не почувствуешь признаки усталости. Не перебарщивай, процесс этот не быстрый. Занятия должны быть регулярными. Сделаешь упражнение 20 раз, потом 5 минут отдых, и снова проделаешь то же самое. Сегодня сделаем 2 подхода. Как сделаешь, скажешь мне, продолжим другими упражнениями». Когда Арина стала выполнять предписанные упражнения, сразу почувствовала напряжение в икрах и голеностопе вместе с ахиллесовым сухожилием. Обычно эти участки мышц девушки старались не прокачивать, чтобы икры не выглядели квадратными, как у силового атлета. Все-таки нужно было сохранить женственную фигуру. Поэтому Левковцев хотел отработать с Ариной точечно, сохранить красоту ног, необходимую для артистической составляющей программ, и в то же время усилить отдачу мышц. После того, как Арина исполнила требуемый объем упражнений, Левковцев велел остановиться. «Сейчас утяжелимся, и ты будешь делать то же самое поднимание с опусканием, только на одной ноге», – велел тренер. «Встань у шведской стенки и освободи правую руку, положи гантелю рядом. Держи гантелю только в левой руке. Начинай выполнять упражнение, стоя на правой ноге, держась правой рукой за перекладину. Согни левую ногу в колене. Также поднимайся на носке правой ноги при вдохе и опускайся при выдохе. Делай упражнение, пока не устанут мышцы, потом смени ноги, встань на левой ноге, а правую согни в колене. Делай то же самое, пока не устанешь. Выполняй полностью весь комплекс упражнений, пока не почувствуешь усталость. Сейчас занятие будет без перерывов, поэтому, когда почувствуешь усталость в обеих ногах, прекрати. Потом передышка и начну второй подход», – спросила Арина. «Нет, покачал головой тренер. Это упражнение более тяжелое, поэтому только один подход. После того, как Арина почувствовала, что мышцы устали, сделала перерыв 10 минут, а потом спросила у тренера, что делать дальше. «Люда, как самочувствие?» – спросил Левковцев, перед тем, как дать новое задание. «Контролируй натруженность. Не забывай, что сегодня еще хореография и ледовая подготовка. Пока нормально», – заверила Арина. «Сегодня первый день этой тренировки, и я делаю только до самой первой слабой усталости». «Хорошо, Люда, сейчас будешь делать выпрыгивание из приседа», – предупредил Левковцев. «Клади гантели на место, вставай сюда, на свободную площадку, ноги на ширине плеч, руки по швам, равновесие не лови, все делай именно в таком положении, присаживайся на колени, в таком положении вставай на носочки, и сейчас, в таком положении, выпрыгивай, после прыжка приземляйся опять в положение сидя, потом повторяй, опять поднимание на носочки и выпрыгивание вверх из такого положения, делай тоже до легкой усталости». Вот это упражнение было по-настоящему тяжелым даже для Арины, и ее сил хватило всего на 10 выпрыгиваний. Потом она начала упрощаться, стараясь помогать себе руками, на что Левковцев сразу обратил внимание. «Люда, я тебе говорил делать это упражнение только с руками по швам», – строго сказал тренер. «В таком положении при выпрыгивании у тебя задействованы только икроножные и камбаловидные группы мышц. Помогая руками, ты снимаешь с них нагрузку, передавая ее часть на пресс. Не надо так делать. Если устала, прекрати. Делаем без дополнительных подходов». После этого упражнения Арина почувствовала более сильную усталость, поэтому отдых занял более продолжительное время – 10 минут. После этого Левковцев сказал приступать к другому упражнению. «Сейчас делаешь последнее упражнение, и я тебя перестаю мучить», – коварно улыбнулся тренер. «Внимание! Если не получается или трудно, даже не пытайся. Встань у шведской стенки, правой рукой держись за перекладину, стоишь на правой ноге, левую ногу поднимай параллельно полу, тяни носок, в таком положении садись в пистолетик, сидя в пистолетике, поднимись правой ногой на носок, после чего встань, помогая себе рукой. В принципе, это упражнение гимнасты исполняют без страховки рукой, но ты делай со страховкой, после того как устанешь, меняй ногу и делай пистолетик на другой ноге». Да, это действительно было очень сложное упражнение, и Арина сделала его всего несколько раз. После того, как закончила, почувствовала, что икроножные мышцы и голеностопы порядком устали, а ведь впереди были еще занятия хореографии и ледовая тренировка. Но, естественно, Левковцев знал, что Хмельницкой сейчас тяжело при новых нагрузках, потому сказал, что освобождает ее от хореографии. Правда, не совсем. «Люда, на хореографической тренировке занимайся простыми упражнениями», – сказал Левковцев. «Сделай упор на руки и на работу корпуса. Потренируй арабески». «Хорошо», – кивнула головой Арина, подумав, хватит ли ее даже на арабески. Однако на арабески силы хватило, и Арина даже смогла чуть-чуть отдохнуть. Все-таки Левковцев, похоже, знал предел и подбирал упражнения индивидуально к ее возможностям. Пока одногруппники тянули ноги у станка, она спокойно и расслабленно исполняла балетные позиции. В мышцах ощущалась скованность и усталость, но они быстро проходили и к концу тренировки практически сошли на нет. Это не укрылось от зоркого взгляда Левковцева. «Люда, как самочувствие? Готова к ледовой тренировке?» – спросил тренер. «Все хорошо», – довольно ответила Арина. «Усталость есть, но не критическая». «Хорошо», – кивнул головой Левковцев. «Сегодня и завтра усталость будет ощущаться, на третий день выносливость должна прибавиться, на четвертый день мышцы должны привыкнуть к новой нагрузке и повысить отдачу, но самый главный день, сегодня, нужно постараться не забить мышцы молочкой. Люда, на льду не геройствуй, прыгаешь сегодня только двойные прыжки, как только устанешь, сразу иди на отдых, меня не спрашивай». Все-таки тренировка в зале ОВБ далась ей тяжело, даже не стала участвовать в веселой возне одногруппников, когда они по традиции побежали хихикать и толкаться, чтобы занять места на лавке. Арина с усмешкой подождала, когда все пакостные фигуристы наденут коньки и выбегут на лед, и только потом спокойно села на лавку, чтобы надеть коньки. Ведь для нее эта простая процедура была немного затратной по времени, нужно было снять обычные носки, в которых она занималась в кроссовках, и надеть специальные носки, сшитые с мамой. Арина вышла на лед, когда одногруппники уже вовсю занимались и начала тренировку с перебежек. сразу же ощутила в мышцах напряжение. Однако это была вполне прогнозируемая усталость, поэтому Арина спокойно перебрала все шаги, от простых до сложных, и ушла на отдых. После отдыха начала тренировать вращения, но на сложные позиции с приседаниями и сменами направления вращения и ребер не стала заходить, посчитав, что наляжет на них потом, когда полностью наберет форму. Во вращательных позициях сначала с помощью бедуинского прыжка зашла на либеллу, исполнила ее на хорошем уровне. Потом хотела сделать заклон, но не смогла затянуть в него ногу, поэтому бросила, проехала немного, отдыхая, и сделала вращение в положении стоя. Как и предполагала, сложные позиции сегодня не давались. Ну что ж, значит, пора приступать к прыжковой тренировке. Вот только получится ли она. Глава 21. Репетиция революционной песни. В то время, когда Людмила Хмельницкая уже заканчивала общую ледовую тренировку и готовилась исполнять прыжки, на катке секции фигурного катания спортивного клуба «Динамо» в городе Химки фигуристки тоже приступили к прыжкам. Заслуженный тренер СССР Виктор Николаевич Кудрин смотрел от бортика, как начинает распрыгиваться Наташа Скоробеева. Кудрин после короткой начальной раскатки всегда проводил прыжковую тренировку. Скоробеева на льду была не одна, с этого дня компанию ей составляла другая юниорка, 14-летняя Мария Бутова. У Бутовой пока не все получалось с прыжками, и она была перворазрядница, но по артистизму девушка смотрелась очень хорошо, особенно в классической хореографии, и после раздумий Кудрин тоже решил заниматься с ней. На взрослом уровне Кудрину было с кем работать и даже брать медали, но перспективных юниорок почти не было. Весь расчет на Скоробееву, но она при ее подвижной психике могла как выдать прокат жизни, так и завалить все на свете. Ни разу она не катала чисто обе программы. Всегда получалась одна программа провальная, другая гениальная. В короткой все завалит, но в произвольной вытащит себя наверх. Или, наоборот, откатает шедеврально короткую программу и займет первое место, но совсем развалится в произвольной программе, заняв итоговое четвертое или пятое место. Тем не менее на чемпионате Москвы и Московской области она стала третьей, отчего и попала на первенство страны, и это уже вселяло надежду. Вот если бы она все-таки выдала чистоганам обе программы, это был бы шедевр. «Пока же, Наташа, Маша, подъедьте на пару минут», — крикнул Кудрин. Пока фигуристки ехали к нему, Кудрин внимательно осмотрел обеих, решая, что делать дальше. Скоробеева была высокая и худая. Очевидно, что при таком телосложении кататься ей более трудно. Из-за этого нет стабильности. Но вот Бутова, она ниже ростом и весом, однако прыжки тоже пока не идут, хотя телосложение идеальное для фигурного катания. Но все равно с Бутовой надо заниматься, это работа на будущее, пусть пока и очень далекая. И даже пока неизвестно, будет ли от этой работы толк. «Сейчас дам вам вводную», — заявил Кудрин, внимательно глядя на воспитанницы, словно прикидывая, чего от них ждать. «Федерация хочет видеть усложнение программ, вплоть до старших зубцовых прыжков. С сегодняшнего дня будем отрабатывать в программах лутц и флип. Ната, ты вставляешь в программу тройные, Маша, двойные. Это прямо сейчас делать?» — спросила Скоробеева. «Прямо сейчас», — подтвердил Кудрин. «Тянуть нечего. Прыгайте сначала лутц. Сначала распрыгивайтесь, по 5 подходов каждый прыжок. Потом начинаете фрагментарные прокаты программ. Будем катать отрывки, которые расположены рядом с лутцами и флипами. Будем нарабатывать мастерство исполнения». Девушки согласно кивнули головами и пошли исполнять предписанное наставником. Сделав половину круга вдоль борта по часовой стрелке и развернувшись перебежками у правого короткого борта, фигуристки стали заходить на параллельный лутц. Шли на прыжок простым заходом, дугой, по букве «С». Скоробеева ехала особенно точно и в то же время относительно быстро. На лутце нужно уметь сочетать нужную скорость, чтобы и прыжок получился, и в то же время не свалиться, если скорость станет слишком большой и неконтролируемой. Скоробеева после дуги встала на наружное ребро, наклонила корпус назад, чуть присела на левом колене и резко ударила зубцом правого конька о лед. Группировка, крутка, приземление, чисто. Скоробеева уверенно исполнила тройной лутц и выехала в ласточке. Бутова прыгнула двойной лутц, но смогла ошибиться даже на нем, приземлилась с касанием льда руками, но улыбнулась тренеру и пошла на следующую попытку. «Хоть что-то», — подумал Кудрин и хлопнул ладонью по бортику. «Первая попытка удачна. Работаем дальше. Арине до тройных прыжков пока как до Парижа пешком». Исполняя двойные, она ощущала, что на еще один наоборот силы не хватит, мышцы после каждого исполнения забивались и требовали передышки. Однако, несмотря ни на что, двойные все перебрала, от тулупа до акселя, получались они хорошо, технично, как всегда, без недокрутов. Решив, что к тройным нужно приступать, как только повысится мышечная отдача, Арина решила не торопиться и свернуть тренировку. «Владислав Сергеевич, я все, не могу уже», – честно призналась Арина, когда подъехала к тренеру. Левковцев посмотрел на часы, до конца ледовой тренировки осталось еще полчаса. «Не критично, иди домой, только замнись на велотренажере», – тренер махнул в сторону калитки. «Сегодня перед сном позанимайся дома теми же упражнениями, что я тебе показал. Потяни икроножные и голеностоп, это желательно сделать, иначе молочной кислотой зальешься, завтра встать не сможешь. На воскресенье задание такое же, кроме утренней зарядки, хотя бы днем позанимайся и вечером. К понедельнику посмотрим, что дальше делать, все от тебя будет зависеть». «Хорошо, спасибо за все, до свидания», – вежливо сказала Арина и покатила к выходу со льда. А ведь прежде чем идти домой, нужно было тащиться в школу на разучивание марша. И опять закралась мысль, что не лучше ли откосить, сославшись на приказ большого начальства, но мимолетное желание пропало, об этом надо было говорить заранее. Если сейчас она не придет на мероприятие, ее будут считать прогульщицей, а такой репутации совсем не хотелось. Потом, если она станет олимпийской чемпионкой, журналисты будут таскаться на родину и опрашивать не то что учителей и одноклассников, а даже воспитателей детсада, что ела, пила Стольникова и как ходила на горшок. Потом пошли бы аршинные заголовки в прессе. Стольникова в детстве голодала и воровала еду в детском саду, Стольникову родители не пускали домой без медали, Стольникова прогуливала школу и била учителей. Все это, естественно, случалось с Ариной в прежней жизни, поэтому подумала она об этой ситуации с известной долей иронии, но в то же время зная, что все так и будет. Войдя в класс, Арина поздоровалась со всеми, бросила сумку на пол и устало бухнулась за парту, подмигнув Максиму. «Хмельницкая, а ты что это в спортивной форме и куртке?» – строго спросила Ираида Семеновна. «Тебя не учили, что в школу в школьной форме ходить нужно, и у нас гардероб есть. Я с тренировки вообще-то иду», – пробурчала Арина, недовольно глядя на классуху. «Не надо думать, что она не может постоять за себя. Когда надо, это вполне возможно. И куртку Adidas стоимостью в 500 рублей она не будет отдавать в гардероб. Все это, естественно, Арина прокрутила лишь в мыслях. На деле она лишь недовольно насупилась и уставилась в сторону окна, показывая, что разговор исчерпан. «Знаешь что?» Ираида Семеновна хотела что-то возразить, но вовремя осеклась, понимая, скажи она сейчас, что Плюда выбирала между школой и спортом, то завтра же у нее будет неприятный разговор, скорее всего, даже не в кабинете директора, а в района, либо в парткоме. И там тоже могут сделать абсолютно такое же предложение. Естественно, директор ранее довел до ее сведения, что Хмельницкая готовится к первенству СССР и от внеклассных занятий ее надо освободить. Представление города и области на таком уровне – дело общественно важное. Однако Ираида Семеновна была потомственный интеллигент, вечно недовольный всем, и искренне считала, что весь спорт – развлечение для тупых дураков. Вот классическая музыка и балет, бальные танцы, спектакли в Большом театре – это да, а спорт – нет, только для дураков. Переубедить ее было в принципе невозможно. «Если еще раз так придешь, отправлю домой переодеваться», – заявила Ираида Семеновна, – «и родителей в школу вызову». Арина осмотрела класс. Естественно, половина не пришла, явились лишь самые ответственные и прилежные, которым, как это всегда и бывает, больше всего досталось укоров и упреков. «Я вижу, вы хотите провалить конкурс», – строго сказала Ираида Семеновна. «Значит, здесь присутствующие будут работать за себя и за своего товарища. Потом можете сказать им спасибо. А теперь откройте тетради с текстами песни и начнем разучивать. Вставайте в ряды между партами». Начали. Раз, два, три. Сначала неуверенно, тихо, потом чуть погромче. Школьники запели марш товарища Буденного. «Мы, красные кавалеристы, и про нас, былинники речистые, ведут рассказ о том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные, мы гордо и смело в бой идем». Класс спел в разнобой, абы как, голоса ни у кого не было, ритм многие не понимали, и поначалу ничего не получалось. Однако через 5 минут неожиданно кто-то запел правильно, и даже очень правильно. Голос слышался красиво и правильно поставленный, однако во всеобщем неправильном хоре, где каждый старался перекричать друг друга, определить, кто это пел, никак не получалось. «Замолчите», — скомандовала Ираида Семеновна. «Это кто только что пел? Мы все пели», — сказал Максим. «Кто-то из вас ходит в музыкальную школу на вокал?» — недоуменно спросила Ираида Семеновна. «Почему я не знаю этого? Выходи, запевал и будешь». Однако, естественно, никто не вышел, и классуха подумала, что ей почудилось. «Давайте опять, только не торопитесь», — недовольно сказала она и стала пристально наблюдать, кто как поет. Но странно, в этот раз ничего было не слышно. Однако на последнем куплете, когда она отвлеклась на пару секунд, опять в песню вклинился красивый голос. Все стали подстраиваться под него, и концовка песни получилась очень хорошей. «Давайте еще раз», — велела Ираида Семеновна. «Я слышу, что где-то звучит классическая женская сопрано, но никто из вас не хочет признаваться, кто так хорошо умеет петь. Значит, будем разучивать песню до тех пор, пока певица не сознается, кто она, пусть даже стоять тут будете до позднего вечера». «Малькова, это ты хитришь?» «Нет», — изумленно ответила Малькова и невольно покосилась на Арину. Классуха тут же поймала ее взгляд. «Хмельницкая, это ты так хорошо поешь?» В голосе Ираиды Семеновны проскочило такое удивление, словно она привидение увидела. В ее голове совсем не укладывалось, как можно заниматься спортом и в то же время хорошо петь. «Но это совсем не хорошо», — возразила Арина. «Это так себе, голос не прокачанный, то есть не распетый, ни о чем, ничего не знаю», — безапелляционно заявила Ираида Семеновна. «Выходи к доске, будешь запевалой». Арина с недовольным видом вышла к доске и остановилась, повернувшись к присутствующим. «Начинайте», — скомандовала Ираида Семеновна. «Хмельницкая, пой громче, а остальные...» «Повторяйте и старайтесь попасть в ноты». В этот раз, конечно же, получилось намного лучше. Но для мучительницы классухи этого было мало. «Нам надо еще маршировать под эту песню», — заявила она. «Выходите в коридор», а в коридоре веселье шло по полной. У каждого класса маршировали школьники и одновременно пели. По всей школе, из-за голосов, звучащих одновременно, все они сливались в какую-то жуткую какофонию. «Тут же ничего не слышно», — заявил Максим. «А нам и не надо слышать», — возразила классуха. «Становитесь в ряд. Сейчас Хмельницкая будет петь. Вы подпеваете и одновременно маршируете. Сначала на месте. Начали. На месте шагом марш. Раз, два, три. Левый. Левый. Раз, два, три. Раз, два, три. Пошли. Хмельницкая, ты не маршируй, будешь петь. Начинай». В этот раз получилось довольно неплохо. Арина даже сама удивилась. Одноклассники привыкли к ее голосу и стали петь более четко, стараясь попадать в ноты. На втором куплете ее звонкий голос сам собой прорвался через стук шагов по полу, голоса одноклассников и других школьников. Его стало слышно на весь этаж, и это можно было легко объяснить, при хорошо поставленном лирическом сопрано, которое не опускается ниже до третьей октавы, голос певицы звучит ярче и громче голоса неподготовленного человека, потому что его основной регистр смещается в сторону верхних средних частот, которые более всего привычны уху человека. «Нифига себе, это кто поет?» – удивились школьники соседних классов, услышав голос Арины. «Пойдемте посмотрим, кто там так умеет петь. Это, кажется, от семя звучит». Через достаточно короткое время уже весь этаж сбежался толпой посмотреть на Арину, голос которой сейчас, с каждой попыткой, звучал все более уверенно. «Обучение в музыкальной школе не прошло даром. Это же Люська Хмельницкая!» — крикнул кто-то из собравшихся. «Фигуристка! Она еще и петь умеет! На все руик мастер!» Да, поспорить тут было трудно. Петь Арина действительно умела, и иногда это могло пригодиться. «Все свободны, кроме Хмельницкой!» — в конце внеклассного занятия заявила Ираида Семеновна. «Завтра выходной, воскресенье. В понедельник во время уроков повторим еще несколько раз и после уроков остаемся на конкурс». Одноклассники, радостные, что отмучились, почти одномоментно встали и с радостными возгласами стали покидать класс. Репетиция песни заняла примерно 2 часа. «Подождите меня, я скоро выйду», — попросила Арина Малькову. «Надо обсудить кое-что насчет праздника». Ираида Семеновна подождала, пока все покинут класс, потом обратилась к Арине. «Люда, почему ты мне никогда не говорила, что так замечательно поешь?» Голос классухи стал чуть более уважительным. «Вот что делает с интеллигенцией высокое искусство. Меня никто и не спрашивал, пожала плечами Арина. Пение – это лишь одно из моих увлечений. Основное – фигурное катание, в котором я добилась определенных успехов и в котором я вижу свое будущее. Но, почему не пение? Недоуменно спросила Ираида Семеновна. Это более интеллигентное и изысканное занятие. «Потому что в моем городе при занятиях вокалом мне некуда идти дальше», — решительно заявила Арина. «У нас нет консерватории, нет филармонии, нет оперного театра. И это вам кажется, что мой голос идеальный. Для профессионала он звучит плохо. С ним нужно работать и работать индивидуально, а время уже упущено. И работать мне ни с кем. Зато в спорте я могу достичь больших высот, потому что фигурное катание — это сплав спорта и высокого искусства, оперы, балета, хореографии. Это понимание классической музыки и умение ее отображать в движении. Хм, недоверчиво хмыкнула Ираида Семеновна. Я думала, фигурное катание, это про то, кто перепрыгает друг друга, а потом будет махать руками на телекамеру. Нет, покачала головой Арина. Фигурное катание, это наполовину искусство. Иногда в хореографическом зале мы проводим больше времени, чем на льду. За артистизм ставится вполне реальная оценка, и это дело всей моей жизни. Спорить с тобой не буду, можешь идти, показала на двери Раида Семеновна. Если для тебя твое занятие так важно, можешь на внеурочные занятия не ходить, но с конкурсом песни ты нас выручишь, будешь запевалой, и мне некого поставить впереди всех, Смальковой. В понедельник из-за конкурса всего два урока, так что ты прекрасно успеешь и на конкурс, и на тренировку. Хорошо. «Удачного дня», – кивнула головой Арина и вышла в коридор, где ее ждали девчонки из класса. Надо было обсудить вопрос о подарках на 23 февраля для мальчишек. «Чё она там тебя держала?» – спросила Саша, с опаской покосившись на дверь. «Злая как мымра». «Да», – неопределенно махнула рукой Арина и оглянулась на дверь кабинета литературы. «Пошлите отсюда, а то еще будет подслушивать». Когда девчонки вышли из коридора на лестницу, Арина остановилась на площадке и продолжила. Сказала, что на конкурсе буду запевалой. Ну и так, о личном. Неважно, можно на конкурс не ходить, заявила Малькова. Вызовет родителей и двойку поставит. Ха-ха-ха, всего-то дел. Поздно не ходить, вздохнула Арина. Засветилась я с голосом. Теперь она сказала, что у класса вся надежда на меня, а я не могу подвести вас всех. Да и всего два урока будут в понедельник. С голосом. Малькова внимательно посмотрела на Арину. «Да, она права, с голосом у тебя что-то странное. Ты неожиданно и петь стала, как оперная певица. И английский у тебя как у английской принцессы стал вдруг. И картавость твоя пропала. Что бы это значило?» Сказать тут Арине было совершенно нечего, разве что снова соврать. Глава 22. Великолепная маршировка на линейке. На Арину смотрели несколько внимательных девичьих глаз в ожидании ответа. «Действительно?» Всего за месяц Люська из хулиганки и пакостной сорвиголовы превратилась чуть ли не в даму высшего света. Одноклассницам, которые знали друг дружку с линейки первоклассников, а то из детсадовских горшков, такое преображение показалось странным. Но здесь же нет интернета, поэтому можно навешать лапшу на уши, как вешают ее инфо-цыгане на сотнях сайтов во времени Арины. Это правильная расстановка жизненных приоритетов. Арина снизила голос и заговорщицки оглянулась по сторонам. Посыл к активной и позитивной жизни. И в чем заключается этот посыл? С интересом спросила Малькова. Тут так просто не рассказать, важно сказала Арина, накрутив на палец локон. Если только вкратце, мы ежедневно занимаемся срочными и важными делами. Сильно устаем, не высыпаемся, мало двигаемся, питаемся на ходу неправильными вредными продуктами. И потом испытываем что? Что испытываем? Чуть ли не в голос спросили девчонки, с любопытством глядя на Арину. Ухудшение физического и психического здоровья. Вот что, покачала головой Арина, словно удивляясь недогадливости подружек. А из этого проистекают ухудшение сна и невысыпание, головные и мышечные боли, хроническая усталость и связанное с ним подавленное настроение. Мы живем через силу, уважаемые друзья, то есть, подруги. Пожалуй, с этим можно согласиться, фиг с ним, поверим на слово. Саркастично рассмеялась Малькова. «Но все же как это все связано с тем, что ты стала леди белых кровей?» «Очень просто», — заявила Арина. «Чтобы ликвидировать негативные последствия информационного шума, нужно заменить лежание перед телевизором физической активностью. Ежедневно делайте зарядку, совершайте прогулки на свежем воздухе, занимайтесь танцами под вашу любимую музыку. Пойте и смейтесь, создавайте вокруг себя положительную ауру. Правильно питайтесь, замените вредные продукты, мясо, сало, колбасу и копчености на кашу из цельного зерна и морепродукты. Сахар – белая смерть, ешьте вместо него фрукты и сухофрукты. Ограничьте потребление соли. Таким образом вы простимулируете свой организм к высокой отдаче жизненной энергии. И это все? Недоверчиво спросила Саша. Выглядит довольно просто. Надо вести правильный образ жизни. А это не просто, далеко не просто, возразила Арина. Попробуй сама, ты увидишь, что начнешь мыслить по-другому, более слаженно и позитивно. Тебя будут интересовать совсем неожиданные вещи: палеонтология, астрономия, биология, развитие жизни на Земле, эволюция человека, или, в моем случае, английский язык или занятия вокалом. Как видите, секрет успеха прост, и его можно выразить в 5 тезисах. Не шататься впустую по улице, начать заниматься спортом, сесть на диету, вечерами читать учебник инглиша, петь, пока моешься в ванной, и танцевать, пока одеваешься в школу. Проверено, работает. Арина даже сама поверила в свои уверенные слова, хотя они и были винегретом из статей, прочитанных на разных женских сайтах, где модные психологи учили успешной жизни. На одноклассниц ее речь произвела впечатление, которое они постарались скрыть за иронией. «Ой, да ну тебя нафиг, Люська!» – засмеялись девчонки. «Говори лучше, что там насчет подарков?» «Все просто», – заявила Арина. «Я предлагаю каждой из нас испечь что-нибудь вкусное, без разницы что. Блины, печенье, пирожки, вафли. Возьмем из дома варенье, термосы с чаем и посидим в классе в честь праздника». «Это что, Пираида разрешила посидеть в классе?» – недоверчиво спросила Саша. «Ни в жизнь не согласится. Если все будут за, то согласится», – уверенно возразила Арина. «Коллектив, сила. Ну а что еще дарить? Деньги собирать поздно, прошляпили мы это. Половина класса сегодня не пришли. Давайте завтра обзвоним всех, у кого телефоны есть, и скажем, что решили пацанам праздник устроить. Пусть кто может, тем поможет. Я, например, могу с мамой вафель напечь, у нас есть электровафельница. Хм, это же не в пионерской комнате сидеть, а в классе», — недоверчиво сказала Малькова. «Ираида не разрешит, такого же никогда не было. Если только с пионер-вожатой поговорить, но мы уже не пионеры». «О чем вы хотели поговорить с пионер-вожатой?» Снизу по лестнице поднималась Леночка и услышала окончание разговора. Щеки ее были красными от мороза, похоже, только что пришла с улицы, так как была в распахнутой шубке. Леночка тоже в субботу училась в институте и решила забежать на короткое время в школу, проверить, все ли хорошо, и не нужна ли кому помощь, чтоб со спокойной совестью пойти на выходной. «Мы хотели бы для мальчиков чаепитие устроить», — объяснила Арина. «В понедельник, в честь 23 февраля, напечь дома плюшек и печенюшек, взять варенье, термосы с чаем, сделать примерно так же, как после чемпионата города делали у тебя в пионерской комнате. Но боимся, что наша классная руководительница будет против. Она строгая, и никогда такого мероприятия в классе здесь не устраивалось. Поэтому мы решили обратиться к тебе, но тоже боимся, что откажешь». «Девчонки, конечно, я откажу», — согласилась Леночка, неловко рассмеявшись. «Это же разгар дня будет, кто угодно в школу может прийти, от родителей до проверяющих. И даже не в этом дело. Просто, разрешив провести чаепитие вам, я, получается, поставлю вас выше всей остальной дружины. А это тонкий воспитательный момент. У меня любимчиков нет, хоть вы и очень хорошие. Если устраивать чаепитие, так со всеми, или ни с кем. Поэтому давайте пойдем и просто поговорим с Ираидой Семеновной. Скажу, что поступила от вас инициатива, а сказать боитесь. А может, ты сама сходишь к ней?» — с опаской спросила Малькова. «Она нас не любит». «Ну уже нет, девчонки», — решительно заявила Леночка. «За поставленные цели надо уметь бороться самим. Это же вам нужно. Так что ноги в руки и вперед. Мы же комсомольцы. Чего бояться-то? В лоб не ударит». И действительно, в лоб не ударили. Ираида Семеновна с удивлением выслушала Леночку, которая сказала, что девчонки договорились устроить ребятам праздник в классе, но боятся к ней обращаться. И это сработало. Ведь каждый человек хочет выглядеть добрым, особенно если ему ничего для этого не надо делать, а требуется только разрешение на какую-то незначительную, ни на что не влияющую вещь. Надо признать, Леночка подспудно подхватила один из принципов общения с людьми. «А чего меня бояться-то?» — с притворным удивлением спросила Ираида Семеновна. «Я же не кусаюсь. подошли бы сразу после репетиции и спросили. Конечно, я бы разрешила, как и сейчас разрешаю. После песни и марша пойдем в класс и поздравим все вместе наших мальчиков. Ну и чаепитие, конечно, устроим. После него все уберем, помоем полы и пойдем домой делать домашние задания. Ну вот, видите, рассмеялась Леночка, когда вся делегация вышла в коридор. Ничего сложного, все прошло, как я и говорила. Теперь осталось только напечь угощение. Ладно, мне пора. Всем пока. Леночка, рассмеявшись и помахав розовой ладошкой на прощание, быстро пошла, почти побежала в пионерскую комнату, а одноклассницы отправились на улицу, а далее кто куда. Но настроение, как ни странно, у всех стало боевое, почти воинственное. В понедельник должно было произойти нечто грандиозное. Дарья Леонидовна известие о том, что к понедельнику надо напечь вафель, встретила без должной грандиозности. «Люся, ты издеваешься?» – жалобно спросила мама. «У нас завтра масса дел. Во-первых, я хотела съездить на рынок за продуктами. Во-вторых, не забывай, нам нужно убраться в доме и вдобавок сварить что-то на понедельник и вторник. Вот вообще не проблема», – упрямо заявила Арина. «С утра на рынок, потом домой, сразу же готовка с параллельной выпечкой вафель, потом уборка. Все сделаем. Мама, а я уже обещала, что принесу выпечку». «Хорошо», — махнула рукой Дарья Леонидовна, почувствовав, что от настырной дочери не избавиться. «Только не отлынивай, делать будем все вместе. Ура, а мамочка, ты лучшая». Арина обняла маму, чуть не повалив, и хотела уж по привычке в припрыжку бежать к себе в комнату, чтобы потянуть носки на сон грядущий, как советовал Левковцев, но почувствовала, что все-таки икроножные и голеностопные мышцы начинают побаливать. Это значило, что вечерняя тренировка получится нелегкой. Впрочем, разве это могло остановить Арину Стольникову, которая всю сознательную жизнь привыкла идти напролом? Конечно же нет. Взяв килограммовые гантели в руки, Арина точно так же, как на тренировке в Дюсшор, исполнила поднимание и опускание с носка на пятку и обратно. Потом исполнила это на одной ноге, следом, в положение пистолетик. Почувствовав, что устала, приняла горячую ванну с душистой солью и после нее тщательно провела самомассаж, разгоняя кровь и лимфу по мышцам. Состояние после этих процедур было таким, про которое в народе говорят, как заново родился, с тем и легла спать. День выдался насыщенным. «Ма, а во сколько мы поедем на рынок?» — тоненьким невинным голоском спросила Арина во время завтрака. После 10 часов, пожала плечами Дарья Леонидовна. «Много дел на сегодня, мы не будем затягивать поездку на середину дня». «Хорошо, мам», — радостно сказала Арина и пошла к телефону. Ехать на автобусе она не намеревалась. Правда, мама об этом не знала. Через полчаса в дверь позвонили. Дарья Леонидовна сразу же догадалась, с кем по телефону тихонько говорила Люся. В это время никто никогда не приходил, и это выглядело очень странно. «Люся, ты опять машину вызвала?» — укоризненно спросила Дарья Владимировна. «Мне уже надоело говорить тебе, чтоб ты была скромнее. Ну, соседи же обсуждать будут. Тебе это надо?» «Мне пофиг», — решительно заявила Арина, открыла дверь и впустила Тамару Николаевну, сразу же запищав от восторга, бросившись к ней и обняв, хоть водитель и была в рабочей телогрейке. «Здравствуйте, тетя Тама, с добрым утречком», — рассмеялась Тамара Николаевна, хлопая Арину по спине. «В город решили наведаться?» «Хотели», — призналась Дарья Владимировна. «Тама, ты извини, пожалуйста, я сколько Люську не ругаю, чтоб не звонила вам, ей как об стенку горох, неловко». «А чего неловкого-то?» — удивилась Тамара Николаевна. «Все наше начальство и мужики сантехники просят меня туда-сюда свозить, и ничего. А тут, неужели я нашу городскую знаменитость и свою одноклассницу не свожу куда надо? Одевайтесь не спеша, я в машине посижу». Дарье Леонидовне очень неловко было за то, что они пользуются привилегиями, о которых в последнее время начали сначала осторожно, но все-таки писать в газетах. А Люське хоть бы хны, сидит в машине, веселится и довольно посматривает по сторонам. Поездочка на машине, пусть и на газоне, это ж так круто. Купили на рынке мясо, рыбу, картошку, сухофрукты, сливочное масло, муку. Если бы не машина, пришлось бы вызывать такси, а так, садись да езжай. Смотались всего за час. Воскресный день прошел быстро, но успели сделать все. И дома порядок навели, и поесть сварили на 2 дня, и пакет со свежеиспеченными вафлями приготовили. Арина даже сшила буденовку из 2 зеленых тряпок и намалевала фломастером кривую звезду. Буденновка выглядела как косорылая шапка гнома, но Арина решила, что сойдет и так. Но самое главное, вечером, когда стала делать опять упражнения, предписанные тренером, она почувствовала значительное облегчение, в мышцах уже не было неприятных ощущений. Вчерашнее вечернее занятие, ванна с солью и сегодняшние дневные хлопоты сыграли значительную роль в стабилизации мышечной отдачи. И вечером в воскресенье Арина позанималась точно так же, потом приняла ванну и умиротворенная отправилась спать. Этот день тоже закончился на полном позитиве. Понедельник, 24 февраля 1986 года. Школа номер 2 города Екатинска. После двух уроков нарядно одетых в праздничную форму школьников собрали в красном крыле. Присутствовали только ученики 6, 7 и 8 классов. Более младшие дети навряд ли бы изобразили что-либо внятное, а старшеклассники наверняка не стали бы заниматься разучиванием песенной маршировкой. Самое интересное, что семья класс от Буденновок решил отказаться. Еще в классе, перед выходом, надели их, и дружный хохот тут же разнесся по коридорам школы. Естественно, все одноклассники Арины подошли к этому делу точно так же, как она, очень формально, и слепили головные уборы прямо на коленке. Все буденновки смотрелись гротескно, словно кривые шлемы то ли орков, то ли троллей, и классуха велела снять эти недоразумения, решив, что без них будет лучше. Все действо выглядело очень просто. Пионер-вожатая называла класс, тот строевым шагом, маршируя, выходил из общей колонны, проходил один круг по красному крылу, маршируя и одновременно исполняя песню. Потом становился обратно на свое место, следом выходил другой класс и делал то же самое. Исполняли все песни, что были написаны на темы революции и войны, от интернационала до Катюши. Но марш Буденного выбрал только класс Арины. Скорее всего, пионер-вожатая заранее распределила, кому и что петь. Выступает семья с песней «Марш Буденного», — звонко сказала пионер-вожатая Леночка. После каждого ее объявления сначала подавали сигналы из пионерского горна, потом били дробь два барабанщика. Гарнисткой была девчонка лет 12 в красной пилотке, из-под которой торчали белые банты, белой блузке с пионерским галстуком, короткой синей юбке и белых гольфах. Барабанщики, ее ровесники, одеты тоже торжественно, в красных пилотках, белых рубашках с пионерскими галстуками, синих шортах и белых гольфах. В целом, все выглядело очень торжественно и волнительно.